Глава 40. Надир, Раджштат. Провинция Раджштат, Свободная Республика Расалхак. 31 октября 3050 года. Вызов на боевые посты грянул сразу после того, как у Тиры Мираборг прошел последний приступ тошноты, вызванный прыжком. «Что, черт побери, это может быть? Мы уже 2 месяца скачем между необитаемыми звездами. Нас никак не могли бы выследить или предугадать наше прибытие на Раджштат. Если какой-то идиот решил, что нам необходимо потренироваться, я оторву ему башку». Она вскочила на ноги и тут же тяжело привалилась к переборке каюты, так как у нее закружилась голова. С трудом сглотнув, она отчаянно попыталась справиться с головокружением. Через секунду головокружение начало проходить, она рывком открыла дверцы платяного шкафчика и влезла в ярко-красный летный костюм. Застегнув молнию спереди и закрепив застежки из велькро на запястье, она сунула ноги в летные ботинки. Схватив перчатки, Тир выскочила в коридор, закрыв за собой дверь каюты. Все остальные пилоты уже неслись к кормовым пусковым отсекам шаттла класса мщения. Увидев столпотворение у подъемника к верхним 2 стартовым палубам, Тира начала подниматься по служебной лестнице. На подходе к площадке следующего этажа она, пошатнувшись, сорвалась и упала на палубу, когда ворон отделился от прыгуна, доставившего его на это поле боя. Двигатели шаттла сотрясали корпус и наполняли корабль приглушенным гулом. Тира с трудом поднялась на ноги и бросилась туда, где в пусковом отсеке ждала ее Шелона. Она втиснулась в кабину, надела нейрошлем и вставила идущий от него кабель в гнездо возле своего левого плеча. Пока она возилась с привязными ремнями, натягивая их поперек груди, заработали динамики. «У нас 4, повторяю, уже 4 прыгуна агрессоров в системе. 1 размером с их планетопробойники, остальные 3 поменьше. Большой должно быть флагманский корабль. Это первоочередная цель для флота». «Бесподобно, просто бесподобно. Когда все в лучшей форме, мы не вступаем с ними в бой на Расалхаге. Мы откладываем схватку с противником до тех пор, пока 2 месяца пряток в космосе не вымотали всех». Хотя гнев Тиры разгорался, она изо всех сил старалась его сдержать. «Нет, сейчас не время так выходить из себя, чтобы ничего не соображать. Тебе нужно беспокоиться о напарнике и полете, и постараться причинить некоторый ущерб этому флагману. Действуй, а недовольство будешь выражать потом». Она изо всей силы нажала кнопку на пульте управления и запустила двигатель. Фонарь кабины плавно опустился на место. У ее правой руки засветились клавиши цифровой клавиатуры. Мгновенный запуск не позволил компьютеру пройтись по всем опознавательным знакам и паролям, чтобы убедиться, что пилот приписан именно к этому конкретному кораблю. Поэтому Тире пришлось набрать на клавиатуре 8-разрядный цифровой код, выбранный ею для защиты машины. 04283036. День, когда у отца отказали ноги, мне не забыть никогда, хотя никому и в голову не пришло бы, что я использую эту дату в качестве кода. Среагировав на цифры, двигатели вышли на полную мощность и включился компьютер системы управления оружием. Он наполнил кабину голографическим изображением поля боя вне корабля и расцветил систему прицеливания значками целеуказателей на экране нейрошлема напротив правого глаза. Рукоятки спускового механизма, описав дугу, поднялись и зафиксировались в позиции, а вспомогательный монитор сообщил о том, что оружие заряжено, снято с предохранителя и готово к бою. Тира настроилась на частоту управления запуском. «Валькирия-1, к запуску готова, прошу разрешить взлет». «Взлет разрешаю». Она обеими ногами нажала на педали двигателя малой тяги. Шелона устремилась вперед, затем понеслась по пусковому тоннелю. Металлические стены слились в сплошную серебристую массу, а квадратная черная дыра в конце взлетно-посадочной полосы увеличивалась как пасть, собирающаяся проглотить ее корабль. Когда индикатор скорости перевалил за отметку 700 км в час, ее корабль отделился от ворона. Вид такого количества прыгунов, шаттлов и космических истребителей в одном месте потряс рассудок Тиры. «Да это же конец света! Так много людей, военных машин, так много смерти! Я очень долго ждала этого. ждала возможности отомстить за Фелона и проявить себя перед отцом. «Берегитесь, теперь вы мои». Тира вдруг осознала, что противник еще не пустил в ход истребители. Похоже, только у самого большого корабля имелись пусковые отсеки, хотя нельзя было утверждать, что на других кораблях их нет. Истребители будут самыми уязвимыми, как только покинут пусковые отсеки. Если мне удастся приблизиться, я смогу нанести им серьезное поражение. Прежде чем Тира смогла осуществить свои намерения, по ее правому борту появилась эшелона Аники Дженсен. «В самую крупную цель легче всего попасть, а, босс?» «Верно, Ника, держись рядом. Если ни одна из нас не попадет, отрываемся, ясно?» «Порядок». Тира бросила эшелону по спирали вниз от ворона и ввела в длительное пикирование в направлении флагманского корабля захватчиков. Истребитель не набирал скорость, несясь к огромному прыгуну, из-за близости поля боя к оранжево-желтой звезде в центре этой звездной системы. Тире пришлось увеличить мощность, чтобы сохранить скорость. Корабль Аники отстал на несколько сотен метров, но она нагнала Тиру, и их корабли поравнялись в тот момент, когда они оказались нос к носу с первым звеном истребителей, вылетавшим из флагманского корабля. «Ника, стреляем один раз и пробиваем брешь. Мы прорвемся через них, дадим залп РБД и оставим их остальным». Тира переключила радиосвязь на оперативно-тактический канал с более широкой полосой частот. «Я Валькирия-1. Нуждаемся в помощи в секторе Альфа X-Ray-2-4. Вражеские истребители 2-2. Понял вас, Валькирия-1. Фенрир-3 и Фенрир-4 на пути к вам». «И Измир-1, Измир-2 тоже, Валькирия-1. Да спасет нас хоть кто-нибудь». «Вас поняла». Тира выпустила полный комплект ракет дальнего радиуса действия, потом задрала нос эшелона вверх, чтобы провести корабль над линией атаки РДД. Ракеты поразили ближайшие из воздушных истребителей-захватчиков, дождем рассыпавшись по носу и правому крылу, похожего на ящик летательного аппарата. Тира пристально посмотрела на символ, изображающий этот истребитель на голографическом дисплее, и ее пальцы напряженно застыли на кнопках пускового механизма. Луч мощного лазера вырвался из носовой части эшелоны и прожег глубокую борозду в броне кормовой турели захватчика, в то время как рубиновые лучи, установленных на крыльях лазеров средней мощности, нанесли более серьезные повреждения носу и правому крылу летательного аппарата. Агрессор произвел отчаянный залп, но промахнулся, взяв слишком низко и не причинив вреда кораблю Тиры. Она поняла, что ее противник – неопытный пилот и легкая добыча, но не изменила первоначальный план. «Все уничтоженные мною истребители ничего не будут значить, если мы не сможем уничтожить тот большой корабль». Она уперлась ногами в педали и увеличила скорость эшелоны до 1800 км в час. Нажав большим пальцем на кнопку левой рукоятки, она выпустила серию ракет дальнего действия, чтобы отбить охоту преследовать, и круто спикировала на флагманский корабль. Повсюду вокруг нее отделившиеся от Т-кораблей шаттлы точно так же вели огонь по соединению захватчиков. Вне власти планетарного притяжения и освободившись от тряски в атмосфере, эти громоздкие, напоминающие луковицу космические летательные аппараты превратились в смертоносные оружейные платформы. Ощетинившись ракетными пусковыми установками и дулами лазеров, шаттлы мчались, оседлав серебристые ионные факелы, на флот захватчиков. Командиры кораблей не раз открывали дверцы отсеков боевых роботов, чтобы они, стоя в проеме, поддерживали своей огневой мощью орудия корабля, а не торчали в коконах без всякой пользы. Когда эшелона Тиры ворвалась на самый крупный из кораблей захватчиков, она поняла, почему его описали как планета-пробойник. Множество шаттлов усеивали похожий по форме на осу корабль, как металлические бородавки, выпирающие из его черной блестящей плоти. Они пристыковывались так, что сопла были направлены во внутреннее пространство корабля, а это означало, что все их системы оружия можно направить на нападающих. Кроме того, сам прыгун выставлял на показ множество орудийных турелей и ракетных пусковых установок. Из всевозможных люков на прыгуне и шаттлах расползались боевые роботы клана и цеплялись за корпус, рассчитывая выстрелить по оказавшемуся слишком близко истребителю.